Глава 7. 1. «Ее муж — Эдгар Кляйншмидт, владелец винного магазина», — продолжала Ребекка. «О нем ничего не известно. Он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Это третий муж Эллен Леон. Двое других тоже были актерами. Видимо, ей надоели бесконечные игры, и нужен был кто-то честный». В голосе Ребекки сквозила ирония, но, пожалуй, она была права. Что это за брак, в котором оба партнера тщеславны и эгоцентричны, к тому же умеют входить в различные роли? Йенс вспомнил тот краткий миг, когда Эллен Леон показала свое истинное лицо. Кроме того, его не покидало чувство, что во время разговора от него ускользнуло нечто важное. Он уже поделился сомнениями с Ребеккой, но информация была слишком скудной, чтобы она смогла чем-то помочь. В конце концов, это было лишь его смутное ощущение. «По всей видимости, наша милая Эллен весьма вспыльчивая особа», — Ребекка показала на экран. «Вот досье из Фленсбурга. Переобучение с пересдачей, психотесты, полный набор. К тому же ей был назначен штраф за оскорбление патрульного, который остановил ее за превышение. Одна актриса сказала в интервью, что Эллен склонна к манипуляциям и деструктивна. А один режиссер и вовсе отказался с ней работать». «По всей видимости, очень милая женщина», — прокомментировал Йенс. «Я созванивалась со старой знакомой, которая пишет тексты для какой-то желтой газетки. До них доходят кое-какие слухи. Так вот, она говорит, что Эллен Леон давно перешагнула пик своей славы, хотя бы по возрасту. И, судя по всему, ее скоро выкинут из сериала. Похоже, у нее есть проблемы в работе с молодыми актрисами, и на съемках постоянно вспыхивают скандалы. А как-то раз даже дошло до рукоприкладства». «Да ну». «Кроме шуток. Оборванные волосы, сломанные ногти и все такое. И это лишь мелочи, которые просачиваются в сеть. Если поговорить с инсайдерами, наверняка можно узнать еще больше». Ребекка откинулась на спинку кресла и потянулась. «Что-то я тут засиделась». «И я. Спасибо тебе. Но пора закругляться. Я тебя подвезу. Не думаю, что сегодня произойдет что-то еще. Пока Тендама сидит дома, нам остается только ждать». «Как долго Баумгартнер позволит вести наблюдение?» — спросила Ребекка. Йенс пожал плечами. «Думаю, еще день или два. По крайней мере, что касается официальной части». Ребекка посмотрела на него задумчиво. «Эта затея с Фредди кажется мне опасной». Йенс лишь молча кивнул. «Ты ему доверяешь?» «Вполне. Надеюсь только, что он не ввязался в какую-нибудь самоубийственную акцию. Или не исчез, прихватив твой Покрафт». «Ты точно уверен, что за всем этим стоит Тендамме?» «Совершенно уверен. Фотография, которую сделал Оливер Кинет, весьма показательна». Он рассказал ей о лице за стеклом белого фургона, которое, по мнению Линуса, должно принадлежать красивому мужчине, возможно, актеру. Из таких мелочей складывалась общая картина. А если принять во внимание, что Тендамме имел доступ к фургону издательства и сдавал комнаты одиноким девушкам, то все вставало на свои места. «Других доказательств мне не требуется», — сказал Йенс. «Тут пришло что-то еще». Ребекка вернулась к монитору и вошла в почту. «Заявление о пропаже человека из Эссена. Коллеги направили его нам, потому что женщина, вероятно, находится в Гамбурге. Некая Вивьен Фосс». «Ну, наконец-то! Подруга Лени!» — оживился Йенс. «Тут и фото прилагается». Комиссар обошел вокруг стола и посмотрел на экран. Вивьен Фосс, несомненно, была красивой. Девушка с обворожительной улыбкой и уверенная в себе. В точности, как Розария Леоне и Яна Хайгель. «Вивьен Фосс», — произнес Йенс. Впервые он услышал ее полное имя. И внезапно понял, что же он упустил в разговоре с Эллен Леон. 2. Лени Фонтане знала, что умрет. Спасения не было. Элен Леон спихнула с себя тело Вивьен и стала подниматься. Вивьен была мертва. Это не могло быть ошибкой. Она не просто потеряла сознание, нет. Элен Леон зверски задушила ее на глазах у Лени. Сжимала ей горло до тех пор, пока Вивьен не задохнулась. В это не хотелось верить. Это должно было оставаться в книгах и фильмах, но это случилось у нее на глазах. И Лени чувствовала, как внутри что-то надломилось. Часть ее умерла вместе с Вивьен, но не только это, нет. Лени ощущала глубоко внутри себя желание убить Элен Леон. Ничего подобного она прежде не испытывала. Даже к отцу, когда он бил маму или в очередной раз пытался попасть к ней в комнату. Лени хотела видеть Элен Леон мертвой. Но подозревала, что для нее исход окажется противоположным, потому что внутри этой женщины бушевало безумие. Актриса пошатывалась. Борьба с Вивьен явно отняла у нее много сил. Она облизнула губы и вытерла тыльной стороной ладони, словно напилась крови. Затем встала в дверях камеры и ухватилась одной рукой за решетку. При этом взгляд ее был устремлен на Лени. «Знаешь, как бодрит убийство?» — спросила она. «Сколько придает энергии? Какое приносит удовлетворение?» Лени была слишком потрясена, чтобы ответить. «Это наша привилегия. Вам, простакам, этого не понять. И все-таки, прежде чем ты умрешь, я хотя бы попытаюсь открыть тебе глаза, простушка Лени». Хоть в голове царил хаос, Лени отчетливо поняла смысл последних слов и никак не ожидала услышать их из уст этой убийцы. «Откуда вы знаете, что Вивьен так меня называла?» — спросила Лени. «Мы знаем все, что происходит в доме на Айленау. У нас повсюду глаза и уши. И теперь ты сама видишь, что бывает, если вмешиваться в наши дела». В голове у Лени эхом отозвался голос мамы. Сколько раз она слышала от нее что-то подобное в детстве и в юности? Не сосчитать. «Тебе же непременно нужно было позвонить в полицию. Хотя, казалось бы, какая тебе разница, куда девалась Вивьен?» «Есть разница», — сказала Лени. «Мы с ней были подругами». Элен Леон рассмеялась. «Разве что в твоем воображении. Впрочем, если и так, теперь ты умрешь за право быть ее подругой». «Вы чудовище», — процедила Лени. Элен Леон неподвижно смотрела на нее. Это красивое лицо с выразительными и в то же время холодными, безучастными глазами, как у рыбы. Оболочка, внутри которой жил бес, а люди вокруг ничего не замечали. Возможно, потому что давно к этому привыкли. Потому что этих бесов хватало в любом месте и в любое время. Глядя в эти глаза, Леня распрощалась с жизнью, но к своему изумлению не ощутила страха перед этой дьяволицей в маске красивой женщины. Она будет биться, как львица, хотя бы из мести за Вивьен. «Ты впрямь глупая, наивная простушка», — сказала Элен Леон. «А теперь мне придется тебя убить». «Ну так войди и попробуй». Лени сама удивилась собственному хладнокровию. И в этом не было притворства. Она действительно была совершенно спокойна и приготовилась к схватке за свою жизнь. Потому что был только один способ выбраться отсюда. Она должна одержать верх, должна убить. И Лени знала, что способна на это. Элен Леон улыбнулась и покачала головой. «Я не стану входить и пробовать. Этим займется мой возлюбленный. У нас разделение во всем, знаешь ли. А поскольку он еще не вполне тверд в этих делах, Ты для него идеальная жертва. Я бы никогда тебя не выбрала. Ты могла беспрепятственно уехать и жить себе дальше, потому что моему возлюбленному нужно расти над собой. А ты для этого не годишься. Ему нужны другие женщины. Так получилось целиком и полностью. По твоей вине. Не забывай об этом, когда будешь умирать. Кто он, этот ваш возлюбленный? Хендрик Тендамме? Лени должна была знать. Элен Леон язвительно рассмеялась. Этот щеголь? Он всего лишь козел отпущения, на которого все повесят. Значит, Зекомп, это гадкая свинья. У Элен Леон потемнел взгляд. Она раскрыла рот, но сказать ничего не успела. По подземелью разнесся резкий хлопок, похожий на выстрел. 3. Выбраться из этой проклятой лодки оказалось даже труднее, чем влезть в нее. И Фредди вновь явил собой жалкое зрелище, взбираясь на старый осыпающийся причал. По крайней мере, на этот раз он остался сухим. Фредди огляделся. Под старым кирпичным зданием у канала Уленхорст был устроен своего рода лодочный гараж глубиной в несколько метров. Фредди знал, что в прежние времена товары доставлялись из порта в дома торговцев на маленьких лодках по каналам, но полагал, что такие остались только в районе Шпайхерштадт. Причал, расположенный в полутора метрах над водой, тянулся вдоль мощного фундамента. Пахло стоячей водой и водорослями, и всюду в глаза бросались признаки упадка. Штукатурка осыпалась, кирпичи раскрошились, стальные балки, призванные усилить конструкцию, прогрызла ржавчина. Из массивной дубовой балки, почерневшей и сгнившей, торчал железный крюк, к которому раньше, вероятно, крепился кран, чтобы перегружать товары с лодок на склад. В конце причала была металлическая дверь, на вид вполне современная. Фредди подошел к ней и прислушался, после чего потянул за ручку. К его немалому удивлению, дверь оказалась не запертой. Фредди держался за дверную ручку и медлил. Он мог бы забраться обратно в лодку, причалить где-то в другом месте, найти телефон и связаться с Кернером. Теперь, когда он отыскал укрытие Тендамме, остальное было, вероятно, делом техники. Но хватит ли у них времени? Или своей трусостью, а Фредди именно что трусил, он подвергал риску жизнь Лени? Фредди не хотел быть трусом, поэтому он открыл дверь. За ней тянулся широкий, но низкий коридор, тускло освещенный двумя лампочками. Пол по центру коридора был стоптан. Фредди осторожно притворил за собой дверь и бесшумно двинулся по коридору. В конце его была еще одна дверь из старых дубовых досок, окованная железом. Дверь, сделанная на века. Фредди замер, приложил ладонь к доскам и прислушался. С чего бы Тендамме так неосмотрителен? Он знал, что его выслеживает полиция, так почему оставляет двери незапертыми? Наверное, потому что, опьяненный своим высокомерием, он полагал, что обставил полицию. Значит, план Кернера сработал, Тендамме не заметил его, и эта ошибка должна стать для него роковой. Тяжелая дверь открылась на удивление легко и даже не скрипнула. Петли были как следует смазаны. Кто-то явно не хотел создавать лишнего шума. За дверью взору Фредди открылась удивительная картина. Не снаружи, а здесь, под домом, располагался настоящий лодочный гараж. Канал тянулся на несколько метров, втиснутый между двух пристаней, и над ними нависал низкий сводчатый потолок. Наверное, когда-то давно в этом тесном душном подвале помещались на зиму или обслуживались лодки торговцев. Здесь никого не было, и Фредди двинулся дальше. Не помешало бы чем-то вооружиться. С пустыми руками он чувствовал себя беззащитным и уязвимым. Но под ногами ничего не было, лишь несколько рулонов проволочной сетки, еще в упаковке. Фредди вспомнил, что рассказывал Кернер об итальянке, найденной на дне канала. У него по спине пробежал холод, и последние сомнения были развеяны. «Добрый вечер», — прозвучал голос, словно со всех сторон разом. Фредди развернулся, но не увидел говорящего. Каменный свод искажал звуки, эхо металось между стенами. «Столь поздний час, гость желанным не бывает». Фредди ни разу не слышал голос Тендаммы, но этот голос показался ему знакомым. Только он не мог вспомнить, откуда. «Фредди, полагаю», — вновь прозвучал голос. «Любопытный бродяга. Вы знаете, что на воде вас слышно за километр?» «Покажись!» — крикнул Фредди, и его собственный голос эхом разнесся под сводом. «Прямо сейчас на вас направлен пистолет. И вам незачем гадать, могу ли я пустить его в ход. Вы сами знаете, что могу. И даже могли наблюдать. В неподходящем месте и в неподходящее время, я бы так сказал. Беда только, что вы при этом оказались таким любопытным. Полиция уже в пути, так что сдавайтесь». Фредди крутился на месте, но так и не мог понять, откуда доносился голос. В этом подвале хватало темных углов, ниш и выступов. «Неправда. Полиция занята тем, чем и должна заниматься. Наблюдает за Хендриком Тендаммы. Так что в нашем распоряжении уйма времени, чтобы уладить все вопросы». «Так вы не Тендаммы?» «Вот вы сами и убедились, насколько эффективна наша маскировка. Мы ввели в игру пешку, удачно ее расположили, прикрыли ладьями и слонами, так что ферзь и король остались практически без внимания». «Вздор!» — крикнул Фредди. «Вас раскусили!» «Вы уверены?» Голос вдруг зазвучал иначе, уже не столь искаженно. Говорящий как будто подошел ближе. Вот только с какой стороны? Где он прятался? Фредди не видел его, а когда почувствовал, было уже поздно. Тот вдруг оказался у него за спиной, так близко, что смог приставить пистолет к его затылку. Фредди замер. «Даже если полиция в пути, вас никто уже не спасет». Вблизи его голос звучал довольно приятно. «Так кто же я? Ай-яй! Не поворачиваться, это будет слишком просто. Ну же, напрягите ум. У вас должны быть еще предположения». «Шеф издательства». Фредди наконец-то понял, где слышал этот голос. Этот мерзкий тип, который домогался Лени и орал на него у двери издательства. Проклятье! И как он сразу об этом не подумал? «Ну какой же вы умница!» — произнес мужчина, не отводя пистолет от его головы. «И все же вам пора. Прощайте, герр Ферстер». Фредди чувствовал, как палец мужчины напрягся на спусковом крючке. Еще мгновение, и все закончится. Его жизнь оборвется. Жизнь, которая так гадко складывалась, но за которую он отчаянно цеплялся. Фредди никогда не думал о смерти как решении проблем, ни разу за все месяцы уличной жизни. Для него это означало бы признание поражения, а Фредди не допускал даже мысли о том, чтобы сдаться. В эту долю секунды перед его внутренним взором пронеслись сотни сцен. Он видел Силки с Леоном на игровой площадке, Силки на больничной кровати вскоре после родов, его сын, завернутый в белую пеленку на руках матери. Фредди среагировал в эту же долю секунды. Он упал, извернулся и ударил стоящего позади человека. Выстрел прогремел над правым ухом. Мир растворился в шуме. Мерзкий, высокий звон заполнил пространство, вытесняя все прочее. Фредди даже не почувствовал боли, только этот пронзительный звон. По правой щеке стекала теплая кровь, но ему было не до этого. Фредди бросился на мужчину и повалил на пол. Он ничего не видел в темноте и просто колотил наугад руками и ногами. Это напоминало скорее драку мальчишек на школьном дворе. Фредди бил и сам получал удары. Когда рукоять пистолета попала ему по виску, он качнулся, но сумел заблокировать следующий удар. Всем своим весом навалился на противника и отвел руку с пистолетом в сторону. Получил коленом в живот, локтями по ребрам, но не сдавался, продолжал бороться и, в конце концов, смог нанести удар, который поставил точку. Мужчина внезапно перестал сопротивляться. Фредди сполз с него и пошарил вокруг в поисках пистолета. Нашел его слева, рядом с правой рукой убийцы. Но не успел схватить его, как что-то тяжелое ударило его в шею, и мир померк. 4. Она не могла знать имени. Элен Леон никак не могла знать, что пропавшую девушку, новую подругу Лени Фонтаны, звали Вивьен. Йенс понял это, когда Ребекка назвала ему полное имя девушки. Возможно, Тендамы и Элен Леон состояли в сговоре. Все-таки они были любовниками, так что вероятность не столь уж и мала. В таком случае Йенс попался на их удочку. Это не он обставил Тендаммы, а наоборот. Господи боже, какой же он все-таки болван! Лени Фонтане и Вивьен Фосс вовсе не были в безопасности только потому, что Тендаммы сидел у себя дома и глушил виски. Тендаммы оказался приманкой, на которую было направлено все внимание полиции, в то время как Элен, оставаясь в тени, лихорадочно заметала следы. Во второй раз за этот вечер Йенс выжимал максимум из «Красной леди». Он понимал, что теперь одной лишь полировкой вину перед ней не искупить. Через 15 минут после своего озарения комиссар остановился перед винным магазином у канала Уллинхорст. Когда он выскочил из кабины, послышался слабый звук, приглушенный и как будто в отдалении. Однако Йенс распознал в этом звуке выстрел. 5. Элен Леон исчезла. Когда раздался выстрел, она в ту же секунду бросилась к выходу. Массивная дверь была закрыта, поэтому Лени не знала, что творилось по ту сторону. Неужели нагрянула полиция? Девушка вновь обрела надежду, но в то же время ей было невыразимо больно. Вивьен лежала на каменном полу и неподвижным взглядом смотрела на Лени. Она пожертвовала собой ради нее, приняла на себя гнев Элен Леон. Если б не Вивьен, актриса сначала вошла бы в камеру к Лени. Если она выберется отсюда живой, ей придется нести этот груз до конца своих дней. В сравнении с этим мысль о смерти уже не так пугала. Шум у двери прервал ее размышления. Дверь распахнулась, и в подвал спиной вперед вошел мужчина. Он тащил за ноги тело. Элен вошла следом и закрыла дверь. Мужчина протащил тело дальше, и когда оно оказалось в свете лампы, Лени его узнала. Это был Фредерик Ферстер. Его лицо было залито кровью. Лени хотела закричать, но страх сдавил ей горло. Ни полиции, ни спасения, а вместо этого еще одна жертва. Еще один человек, который пытался спасти Лени. Мужчина отпустил ноги Фредерика. Он стоял спиной к Лене. «Он мертв?» — спросила Элен Леон. «Не знаю». Голос мужчины звучал жалобно. «Это совсем не по плану. Нам нужно уходить». «Прекрати, не говори так». Элен Леон подошла к нему, при этом небрежно перешагнув через неподвижное тело и нежно погладила по щеке. «Вместе мы справимся, ведь правда?» Он резко мотнул головой, и Элен обхватила его лицо ладонями. Лени увидела в ее правой руке пистолет, прижатый теперь к его голове. «Мы все преодолеем, слышишь? Потому что мы едины, потому что мы особенные, помни об этом. Пока мы любим друг друга, нас никто не одолеет». «Но теперь они знают про нас», — возразил мужчина. Элен Леон покачала головой. «Он знает», — она указала пистолетом на Фредерика. «И он несет это знание с собой в могилу». Она спустила курок. Вот так запросто, словно это был какой-то пустяк. Но пистолет лишь щелкнул. Элен Леон еще раз нажала на спуск, и снова раздался щелчок. «Все-таки надо было раздобыть что-то поприличнее», — проворчала она. «Ладно, нельзя терять время. Нужно еще разобраться с девчонкой, а потом мы обернем всех троих в сетку. Через час они уже будут на дне канала, и никто их не найдет». Мужчина не реагировал. Его взгляд был прикован к Фредерику. «Послушай!» — крикнула Элен и ударила его ладонью по лицу. «Мне нужен сильный мужчина, а не размазня. Вспомни, что ты уже сделал и чему я тебя учила. Подумай, как ты вырос. Ты убивал их собственными руками. Ты сильный, слышишь?» Мужчина наконец-то стряхнул с себя оцепенение. «Я сильный», — повторил он и посмотрел на свою возлюбленную. «Это все ради тебя». Они страстно поцеловались. При этом пистолет снова оказался возле его головы. «Я так тебя люблю, и ты мне так дорог», — тихим голосом произнесла Элен, и в ее голосе была столь искренняя любовь, что у Лени по спине пробежали мурашки. «А теперь убей девчонку». Она указала на Лени. Мужчина попытался взять у нее пистолет, но Элен покачала головой. «Нет, собственными руками. Руками, которыми ты касаешься и ласкаешь меня. Руками, которыми доставляешь мне столько наслаждения. Ты же сделаешь это ради меня». Они снова поцеловались, и мужчина повернулся к Лене. Наконец-то она его увидела и не поверила своим глазам. 6. «Прости, милая». Окна были слишком узкими, чтобы пролезть внутрь, а дверь слишком массивной, чтобы вышибить плечом или прострелить замок. Ничего не оставалось, кроме как дожидаться подкрепления. А когда прозвучал выстрел, Йенс понял, что ждать нельзя. Поэтому он включил заднюю передачу и утопил педаль газа в пол. В кормовой части, где к массивной балке крепился фаркоп, «Красная леди» была крепче всего. Там повреждения должны быть минимальными. И все-таки она пострадает. Йенс вцепился в руль и приготовился к удару. Он не отпускал педаль газа вплоть до столкновения, так что удар получился сокрушительным. Комиссара впечатала в спинку сиденья, после чего отбросила на руль. Морщась от боли в шее, Йенс выбрался из кабины. «Красная леди» стояла кормой ко входу в магазин. Дверь была выбита, а с ней часть кирпичной стены. «За это меня снова прозовут грязным Гарри», — подумал Йенс. Плевать, у него не было выбора. Он достал пистолет, и впервые за долгое время его тяжесть не вызвала у него отторжения. Протиснувшись между пикапом и выступом стены, комиссар обошел сорванную с петель и разбитую дверь и оказался в торговом зале. Над полками с вином еще горел тусклый свет, но по углам царил мрак. Противник мог напасть откуда угодно, и Йенс двигался осторожно, непрерывно осматриваясь. Несомненно, обитатели дома слышали удар. Они знали, что он здесь. 7. Сопротивление не имело смысла. Он был намного сильнее. Лени пиналась, била руками, плевалась и кричала, но это никак ей не помогло. Точными, увесистыми ударами он загнал ее в угол камеры, отрезав все пути к бегству. Лени была оглушена и едва держалась на ногах. Из носа и разбитых губ текла кровь. Элен Леон стояла у входа в камеру и подбадривала своего возлюбленного. Выкрикивала советы, как тренер своему подопечному, и радовалась каждому меткому удару. Как это ни странно, но Лени прониклась жалостью к этому человеку. Она чувствовала его нерешительность и нежелание делать то, к чему его принуждали. Настоящая злодейка стояла у входа в камеру, а перед Лени была всего лишь ее марионетка. Следующий удар пришелся в живот. Лени задохнулась и осела на пол. Он оказался над ней, сел ей на живот, придавив своим весом, и его пальцы сомкнулись на ее шее. Он душил Лени, глядя ей в глаза, как того требовала Элен Леон. «Ты должен смотреть на нее, слышишь? Смотри, как жизнь покидает ее тело. Только так ты станешь сильнее». В этот момент стены сотряслись от страшного грохота. Он разжал пальцы и, по-прежнему сидя верхом на Лени, повернул голову к своей возлюбленной. «Что это?» «Не знаю». Элен Леон смотрела в потолок. Лени закашлялась, хватая ртом воздух. «Это где-то наверху». «Полиция!» — воскликнул мужчина. «Так я и знал». В его голосе вновь зазвучали панические нотки. «Закончи начатое!» — крикнула на него Элен Леон. «Потом мы скроемся, но нельзя оставлять свидетелей!» Мгновение он медлил в нерешительности. Затем его пальцы вновь сомкнулись вокруг ее шеи. «Ну, давай же! Быстрее!» — крикнула Элен Леон. Это было последнее, что услышала Лени. 8. Измученный и усталый, он оставил бездыханное тело и повернулся к возлюбленной. Почему она целится в него из пистолета? «Что? Что ты делаешь?» Любимая нежно улыбнулась. «Есть лишь один способ навечно остаться вместе», — сказала она и спустила курок. Пистолет щелкнул дважды, и он просто покорно ждал. С третьего раза раздался выстрел, и пуля попала ему точно между глаз. Он умер мгновенно, мешком повалившись на пол, и его голова оказалась между ногами Лени Фонтаны. Катрин Кляйншмидт подошла к нему, поцеловала в последний раз, после чего вытерла о платье рукоятку пистолета и вложила любимому в руку. 9. Йенс вспотел и запыхался. Он осмотрел все вокруг, но так и не нашел прохода в подвал. Комиссар знал, что искать следует там, потому что выстрел донесся оттуда, и если в доме имелся доступ к каналу, то не иначе, как из подвала. Он выломал две двери, но за ними оказался лишь склад, из которого не было другого выхода. В конце концов Йенс выбежал обратно на улицу и отыскал проход к каналу. Там он увидел байдарку из тоннеля под домом на Элинау. И покрафт Ребекки. Фредди здесь. Теперь сомнений не оставалось. Дверь в конце причала оказалась открытой. Йенс пробежал по коридору через вторую дверь и оказался в подземном доке, откуда был доступ к каналу. Попытался сориентироваться, но в темноте это оказалось непросто. В тот момент, когда Йенс обнаружил следующую дверь, Она распахнулась, и в проеме показалась Элен Леон. Она выглядела побитой и потерянной. «Не двигаться!» — крикнул Йенс и направил на нее пистолет. Он не мог поверить, что снова целится в человека. Элен Леон, спотыкаясь, шла к нему и, казалось, не вполне понимала, что происходит вокруг. «На помощь! Прошу вас, помогите!» — проговорила она. Прежде чем Йенс успел что-либо предпринять, за ней показался кто-то еще. Мужчина с залитым кровью лицом, который едва держался на ногах. Йенс навел на него пистолет, положил палец на спуск, но нажимать не стал. «Не стреляйте, это я», — с трудом произнес Фредди, и только потому, что кругом царила полная тишина, Йенс сумел его расслышать. Элен Леон резко развернулась. Фредди размахнулся и ударил ей железной миской по лицу. Актриса закатила глаза и медленно осела. Фредди потерял равновесие и без сил повалился на нее. Йенс надел наручники на лежавшую без сознания Элен. «Что произошло?» — спросил он Фредди. Тот тяжело дышал, да и выглядел ужасно. «Боже правый! У него недоставало уха!» «Там внутри продавец, у которого я раньше покупал вино. Кажется, он убил Ленни и других девушек». «Эдгар Кляйншмидт?» — Фредди кивнул. «Да, так его зовут». «Быстрее. Взгляните на Ленни. Она внутри. Я уже не встану». У него задрожали веки. Йенс сжал ему плечо. «Держись. Помощь уже в пути. А тебе еще жить и жить, приятель». Комиссар оставил его и поспешил в подвал. Там его взору предстало жуткое зрелище. 10. «Четвертый этаж принадлежит Тендамме, но к происходившему он не имеет никакого отношения», — рассказывал Йенс. «Элен Леон держала его в качестве любовника, или точнее, в качестве алиби. Она пока что не высказывалась на этот счет, но, вероятно, они с мужем рассчитывали подставить Тендамме, если бы их вдруг разоблачили. Им принадлежит третий этаж в доме на Эленау. Там они устроили себе доступ к подъемнику, предположительно, во время ремонтных работ в квартире. В комнатах, которые сдавал Тендамме, в датчике дыма были встроены камеры и микрофоны. Управление осуществлялось с двух компьютеров. В квартире Кляйншмитов и винной лавке. Супруги могли в любое время проникнуть в комнату и оперативно снять аппаратуру». Йенс покачал головой. «Эти двое все продумали и тщательно спланировали, прежде чем расправились с Розарией Леоне». «Розария в самом деле была первой?» — спросила хриплым голосом Лени. Йенс пожал плечами. «Нам это неизвестно. И не факт, что мы когда-нибудь это выясним. Катрин Кляйншмидт хранит молчание». Лени вспомнила ссорившуюся пару в первую ночь на Айленау. Она слышала их, но не видела. Возможно, это и были Кляйншмидты. А ведь она жила с ними под одной крышей. И Вивьен тоже. При мысли о Вивьен к горлу подступил ком. «И ради чего все это?» — спросила она. Йенс снова пожал плечами. «Об этом она тоже не говорит. Только повторяет, что за всем стоял ее муж». Лени задумчиво кивнула. У нее были некоторые мысли на этот счет, но ей пока трудно было говорить. Слишком сильно болело горло. Лени понимала, как ей повезло. Эдгар Кляйншмидт, этот торговец вином, который так ей понравился, когда он рассказывал о своих винах, в суматохе не довел дело до конца. Лени сделала вид, что потеряла сознание, и в ту же секунду он отнял руки от ее шеи. Лени видела, что произошло потом, как актриса застрелила своего мужа, и тот даже не попытался защититься. Он позволил казнить себя, поскольку верил, что любимая последует за ним. Но Элен Леон этого не сделала. Эдгар Кляйншмидт во всем подчинялся жене. Она манипулировала им, пыталась сделать из него другого человека, который убивал бы для нее молодых, уверенных в себе женщин. Из того, что рассказал ей комиссар Кернер, Лени поняла, что Катрин Кляйншмидт питала ненависть к молодым девушкам, которые, с ее точки зрения, разрушали ее карьеру. Во всяком случае, так это выглядело. Но было еще что-то, Лени это знала. Настоящая искренняя любовь. Эдгар был для Катрин не просто исполнителем ее воли. Возможно, актриса действительно обрела мужа мечты, но в какой-то момент все-таки обнаружила в нем изъян и решила не расставаться, а исправить его. Эдгар по своему складу был из тех людей, которые позволяли манипулировать собой. «Да, у меня для вас подарок», — сказал Кернер, прерывая тягостное молчание. Он запустил руку в пакет, с которым пришел в палату и достал книгу. «Это мне?» — удивилась Лени. «От Хендрика Тендаммы. Толстой, «Война и мир». По его словам, одно из ранних, очень ценных изданий». Лени взяла книгу в руки. Она действительно выглядела очень старой. «Он спрашивал, можно ли заглянуть к вам. Но я хотел для начала узнать, не против ли вы». «Даже не знаю». «Вам не обязательно с ним говорить. Но мне кажется, он чувствует себя виноватым и хочет попросить прощения». «За что?» «Потому что он действительно тот самый миллионер, о котором писала Вивьен. В ту ночь она была у него, но совсем недолго. Потому что Тендам счел ее слишком уж напористой. Теперь он уверен, что Вивьен была бы жива, если бы осталась у него». «Я подумаю», — просипела Лени. «Но у меня есть для вас еще кое-что». Йенс достал белую открытку, сложенную пополам, и протянул ей. Лени раскрыла ее. «Дорогая фройлен Фонтане, не хотели бы вы занять должность редактора в нашем издательстве?» Было написано от руки. И внизу подпись Хорста Зекомпа. «Зекомп тоже чувствует себя виноватым. Он покрывал связь между Тендаммой и Элен Леон, а еще подселил вас в эту квартиру». Лени смотрела на открытку. Тысячи мыслей крутились у нее в голове. «А Фредерик?» — спросила она. «В палате этажом ниже. С ним его бывшая жена и сын. Думаю, для него сейчас начинается новая жизнь». «Для меня тоже», — подумала Лени, скомкала открытку и швырнула в мусорную корзину. Кернер ухмыльнулся. «Я горжусь вами, Лени Фонтане». 11. «Как думаешь, она вернется в строй?» — участливо спросила Ребекка. Йенс присел на край бетонной тумбы. От одного вида его машины сердце обливалось кровью. «На фоне всех жертв это должно быть наименьшей нашей заботой», — сказал он. Ребекка взглянула на него. «Но это не так, верно?» Йенс покачал головой. «Нет, не так». Разумеется, он думал об убитых девушках и представлял себе, какие ужасы им пришлось пережить в том подвале. И все-таки он тоже принес жертву, чтобы распутать это дело. Красная леди по-прежнему стояла на стоянке автомастерской. Ее прекрасная круглая корма была смята. Задние фонари разбиты, дверцу кузова заклинило. Возможно, от сильного удара деформировалась рама. В таком случае ремонт будет дорогим, слишком дорогим. «Ты ее восстановишь», — сказала Ребекка, словно прочла его мысли. «Куда я денусь? Без моей красной леди я ни одного дела не распутаю». По губам комиссара скользнула едва заметная улыбка. Ребекка ткнула его локтем в бедро. «А как насчет меня?» «А что насчет тебя?» «Если мне не изменяет память, я тоже некоторым образом приложила руку к расследованию. Без меня ты так и блуждал бы в трех соснах». «Да уж, видимо, без дам на колесах я ни на что не способен». «Вот именно. А теперь, Я жду свою награду». Ребекка развернула кресло и покатила в сторону улицы. Йенс улыбнулся и последовал за ней.